Глава 45. Заполненные вызовы принес домой и отдал Анне. Она и Марка мои опекуны, а значит и секунданты на дуэли. Марка при виде бланков характерного черного цвета с красной каймой расстроился, а Анна, железный человек, лишь подняла брови. 8 вызовов? Сразу? Рассказал, что и как было. Марка скорбно вздохнул, а Анна хищно оскалилась. Мало им Евы было, хотят опять Альва на крепость проверить. Во дает. А я боялся, что отговаривать будет или возражать против количества соперников и соперниц. Анна же, пролистав вызовы, пренебрежительно хмыкнула. С сестрами разберешься, остальные принесут извинения. Тетя, вы так во мне уверены? А ты нет? Доминик, да тебе даже атаковать не надо, просто дождись истощения их источника. Или сразу врежь разок, как ты можешь. Это же не бой насмерть, так что риска почти никакого. Подумаешь, руку сломают или ногу, вылечим. А вот поставить этих мерзавок на место и репутацию перед Академией создать, так лучше шанса и не придумаешь. Прямо в лучших традициях Спарты, со щитом или на щите. Не теряя времени, Анна пошла переодеваться, чтобы отвести вызовы. Я впервые ее видел в таком наряде и должен сказать, что военная форма ей шла. Парадная форма морской пехоты состояла из длинного белоснежного кителя и выглядывающей из-под него короткой черной юбки, плюс золотой галун, надраенные нашивки и многочисленные значки на груди. На ногах короткие сапожки на невысоком каблуке, на голове лихо заломленный черный берет с околышком алого цвета, отличительным знаком боевого мага огня, и наградной боевой жезл в придачу. Обалденный вид, что спереди, что сзади. Думаю, у Марка, когда он Анну встретил, не было ни единого шанса. И ведь видно, что со времен отставки фигура не изменилась, а форма не перешивалась. Сложив все вызовы в папку, Анна умчалась на машине, побибикав нам на прощание. Я посмотрел на Марка, который проводил авто влюбленным взглядом. Заметив, что я смотрю на него, он смутился. «Что?» «Ничего. Дядя, а сколько тете Анне лет?» «Осенью будет 45, а что?» «45? Да ей больше 30 не дашь». «Это же Анна, Доминик», с гордостью произнес Марка, как будто это все объясняло. Я задумался, до осени еще куча времени, а у меня есть куча денег. Если с порошковым кристаллом дело выгорит, забавный каламбурчик, то денег будет еще больше. И куда мне их девать? Мотоцикл тете построить? Да не, это еще для Евы подойдет, а Анна женщина видная, авторитетная. Думаю, новое авто, на которое семейство Альва копило деньги, а потом вложили в проект мотоцикла, ей подойдет лучше. Только не Лагуну, мы чай не простые дворяне, а почти бароны. Думаю, мамба-кабриолет как раз будет. Анна вернулась к вечеру, довольная да нельзя. Вызовы были приняты. Теперь от дуэлей не спрячешься. По словам нашей амазонки в отставке, более-менее нормально к ее визиту отнеслись в семье сестер Энсинос. Там мамаша тоже лямку тянула, только в инженерных частях. Остальные семьи были сугубо штатскими и при виде вызова впадали либо в ступор, либо в панику. Дуэли договорились проводить с понедельника в дуэльной зале школы. Ежедневно в 7 вечера. Это, как пояснила Анна, чтобы секунданты смогли вернуться с работы и подготовиться. Такой вот утилитарный подход к возможному увечью своих чад. Прийти с работы, сварганить ужин, ну и на дуэль посмотреть. Заодно и себя показать. А как же? Я не я, если для Анны это лишний повод покрасоваться в форме. Ладно, Доминик, о дуэлях завтра поговорим. Ты не забыл, что у нас сегодня поход ко мне на работу? Или отложим? А сама смотрит с интересом, как же я отвечу? Ну, я Анну уже немного знаю, так что отвечать будем правильно. Нет. Как бы там ни было, надо с этим делом разобраться. Поехали. Анна довольно кивнула и пошла к машине. Спина прямая, ноги стройные, бедра покачиваются. Все же надо ей тачку подогнать, да покруче, раз она так выпендриваться любит, что даже форму не поменяла на обычную одежду. К черту мамбу, сделаю ей эксклюзив. В энергетике Анна в форме произвела фурор. Мы все гадали, как бы отвлечь народ от моих манипуляций, а тут так сошлось. Да я мог половину стержней утащить, и никто бы не заметил. Шучу, конечно. Но все равно наша авантюра прошла на удивление легко. Пока Анна отвлекала внимание, красуясь перед своими подчиненными и отвечая на многочисленные вопросы, я спустился в машинный зал и опустил заготовленную колбу с порошком в рабочую зону дальнего бассейна. В клубах пара разглядеть, что я делаю, было сложно даже и без отвлекающих маневров тетушки. Течением колбу подхватила и потащила по бассейну. Хорошо, что я опустил ее с краю. Окажись колба в зоне протуберанцев, так и сгорела бы в чистой плазме. Я удержал колбу от скатывания при помощи короткого тросика, который моментально стал нагреваться в кипящей воде. Как только колба оказалась за внешним кольцом стержней, кристаллический порошок стал слипаться. В магическом зрении было хорошо видно, как порошок сначала засветился, а потом резко нагрелся, сливаясь в однородную массу. Вместо мешанины оборванных каналов стали формироваться несколько крупных. Пока кристалл не успел застыть, я закрутил эти каналы в один и пустил его по спирали. Получилось почти 2,5 витка. Зачем я это сделал, я и сам не знал, наверное, просто для красоты. На манипуляции ушла вся энергия из моего источника. Работать в таких плотных силовых полях и на таком удалении было пределом моих возможностей. Подтянул колбу назад, обжигаясь о тросик, и вытащил ее из бассейна. Вся операция заняла не больше 10 минут, вот только ладони обжег, но это дело поправимое. Источник восстановится и займусь. Спустя еще несколько минут я спокойно зашел в контрольный зал и кивнул Анне. Та оборвала свой рассказ и сурово посмотрела на сотрудников. «Дамы и господа, а работать за вас я буду. Между прочим, вот уже полчаса ни один из вас не взглянул на приборы, а в третьем бассейне напряженность превысила норму уже на 7%. Операторы живо заняли свои места, а я зашел вслед за Анной в ее кабинет и продемонстрировал результат. Под воздействием силы стенки колбы напоминали картон, так что я легко разорвал оболочку, достав все еще горячий цилиндр. В ходе сварки объем уменьшился, и теперь перед нами стоял цилиндрик высотой 20 и диаметром в 5 сантиметров. Все, что осталось от почти 5 килограммов порошка. «Ну-ка», — Анна взяла цилиндрик в руки. «Полегчал-то как? Наверное, в плазме сгорела часть кристаллов. Водяные, к примеру, или воздушные. А что по проводимости?» С этими словами она начала подавать на кристалл силу. Цилиндр охотно откликнулся, внутри него появилась видимая спираль. Анна удивленно посмотрела на меня. «Как ты смог закрутить канал?» «Пока масса была жидкая. А что, не надо было делать?» «Почему же? Неплохо вышло. Объем стержня тот же, а длина канала больше. Интересно, почти нет потерь на нагрев, стержень холодный. Знаешь, что это значит?» «Что?» «Что на охлаждение не потребуется столько воды. Занятная штука у тебя получилась, Доминик. Я, конечно, не великий специалист, но могу сказать, что кристалл получился очень хорошего качества. Он сможет заменить стержни в ваших ваннах. Этот малыш? Что ты? Конечно, нет. Но ведь ты и не ставил такой цели, верно? Цель была просто проверить возможность создания кристалла. Думаю, что это мы выяснили. А уж куда эту штуку приспособить, пусть у Демендес голова болит». «Верно, только надо с Тоном посоветоваться, чтобы с оплатой не кинули. А, я Люси на него натравлю, когда дуэли будем смотреть». «Вы и Люси позовете? А вдруг я все же проиграю?» «Не смеши меня, завтра обсудим стратегию, если хочешь, но, как я думаю, эти сестры тебе не ровня. Или не так?» «Ну, старшая – неплохой воздушник, младшая – земля или камень. Старшая побеждает чаще, а у младшей приемы сильные. Она инициацию прошла. Их мамаша служила в саперных частях, наверное, оттуда и приемы. Земля – это пехотинцы, очень сложные соперники, особенно не в помещении, а на природе. Но дуэли будут в зале, там у нее сил немного. Поговорим потом еще, ладно? А теперь иди, мне работать надо».